Пеллегрини воздел руки к потолку. «Мир усопшему», — пробормотал он. «Но из ваших слов я понял, что архитектор Гароне, видимо, не обладал столь высоким профессиональным мастерством и моральным престижем, чтобы конкурировать с фирмой Трессо и Кампана». «Что, это серьезная фирма?» «Не только серьезная, но и процветающая. У них больше заказов, чем они в состоянии выполнить. Скажу вам по секрету, мне достоверно известно, что они часть заказов передают своим менее известным коллегам. Это еще ничего не означает. Нужно продолжать поиски именно в самых немыслимых направлениях. Он, де Пальма, вообще все, кто имели хоть какое-то отношение к этому делу, начиная от Кампи, сеньоры Дозио и кончая Заваттаро, Бонетто, Валеро и даже Ривьерой, заблуждались относительно того, на что был или не был способен Гароне. «А могу я взглянуть на проект?» сказал он с тайным намерением запомнить адрес фирмы Трессо и Кампана, стоявшей выше всяких подозрений. «Но самого проекта нет», — невозмутимо ответил Пеллегрини. «Есть только учетная карточка. А проект идет обычным бюрократическим путем». «Где же он сейчас?» Пеллегрини достал карточку, испещренную записями, колонками цифр и заверенную многочисленными печатями. «Он находится в отделе санитарно-технического надзора. И это, — сказал он, удивленно глядя на Санта-Марию, — более чем странно». «Почему?» «Через этот отдел, само собой разумеется, проходят все проекты. Но странно, что он находится там уже свыше года с момента его представления. Смотрите». Он ткнул указательным пальцем в проштемпелеванную дату. «Проект был представлен в мае прошлого года, за 3 месяца до того, как Гароне предложил свой проект», отметил про себя Санта-Мария. «Да, крайне необычный факт», — с тревогой в голосе пробормотал Пеллегрини. «Я бы даже сказал, вопиющий, хотя в отделе санитарно-технического надзора проверка необходимых условий стала, увы, из его объяснений. Санта-Мария понял, что число необходимых условий с годами столь возросло, что они уже не поддаются никакому надзору и рациональному учету. Это были уже не отдельные деревья, а густой лес, в котором даже Трессо и Кампана, да-да, даже они не смогли бы отыскать свой проект, если бы это им срочно понадобилось. И бесполезно у них об этом спрашивать. Даже он сам не знает, где теперь искать этот проект». «Разрешите», — сказал Санта-Мария, и развернул на выдвинутом ящике проект Гароне. Пеллегрини сразу понял его намерение и вяло запротестовал. «Бесполезное дело. Я в этом не разбираюсь. Условия, может быть, тьма. В отделе, да не обидится на меня мой друг Оджеро, царит такая же путаница, как в древнем Вавилоне. Он, конечно, делает все возможное». Тем временем в глазах Пеллегрини уже зажегся огонь профессионального любопытства, на что Санта-Мария втайне и надеялся. «Так, на первый взгляд», — прошептал Пеллегрини с таким видом, словно подглядывает в замочную скважину. «Вроде бы нет никаких причин». Он поднял голову и строго посмотрел на Санта-Марию. «Но кто точно может знать? В том и заключается великая сила, а вернее, великая слабость необходимых условий, что могут возникнуть совершенно немыслимые препятствия для осуществления проекта. Приведу вам всего один пример». Санта-Мария с величайшим вниманием выслушал рассказ о 2 подоконниках для нестандартных окон небольшого старинного здания на проспекте Массимо да Дезио, В данном случае, продолжал Пеллегрини, проведя костяшками пальцев по проекту Гароны, в данном случае, если рассуждать чисто теоретически, в силу могло вступить необходимое условие...